Ева после. Я ищу любимую детскую книжку Мии, когда меня внезапно озаряет. Во втором классе у нее появилась воображаемая подруга по имени Хлоя. Вот она, лежит на пожелтевших страницах альбома, подписанная с краю моей же рукой синими чернилами. Между снимком первого перелома и выпиской из больницы, куда она попала с первым гриппом. Фотография ученицы третьего класса, кажется, не может пролить свет на причины появления имени Хлоя. Но я их вижу. Смотрю на групповой снимок, выделяю счастливо-беспечную девочку, далекую от акне и подтяжек лица, и представляю лицо Колина Тэтчера. Перевожу взгляд на дочь. Белозубая улыбка, брызги веснушек и золотистая копна льняных волос, тогда еще на тон светлее, чем сейчас. Ворот блузки расстегнут. Я уверена, что ее худенькие ножки обтянуты ярко-розовыми леггинсами, полученными по наследству от Грейс. Между страницами детской книжки я нахожу и другие снимки. Рождество. Утро. Мии 2 года. Грейс 7. Разглядываю их одинаковые пижамы и взъерошенные грязные волосы Джеймса на заднем плане. Первые дни в школе. Дни рождения. Завтракаю, перелистывая страницы детской книжки, пальцами ощущаю ткань подгузников, вижу перед глазами детскую бутылочку и мечтаю, чтобы то время вернулось. Звоню доктору Родос. К моему большому удивлению, она отвечает. Рассказываю ей о воображаемой подруге, и врач сразу приступает к психоанализу. Дети. Миссис Деннет часто придумывает себе друзей, чтобы компенсировать одиночество или отсутствие друзей в реальной жизни. Они наделяют их качествами, которыми желали бы обладать. Друг, например, будет общительным и коммуникабельным, если малыш застенчив, спортивным и ловким, если сам ребенок неуклюж. Наличие воображаемого друга не является психологической проблемой. Он исчезнет, когда ребенок взрослеет. «Дело в том, доктор Родос, — говорю я, — что имя воображаемой подруги Мии — Хлоя». «Любопытно», — произносит врач таким тоном, — «что я немею. Я буквально одержима мыслями об этом имени — Хлоя. Все утро читаю в интернете все, что нахожу. Имя имеет древнегреческие корни. Значение его в зависимости от сайта предлагается «цветущее» или «зеленеющее». Впрочем, эти слова можно считать синонимами. В этом году оно одно из самых популярных имен у родителей, но в 1990 году занимало лишь 212 место среди детских имен в Америке, расположившись между Александрой и Мари. В Штатах около 10 500 девочек по имени Хлоя. Имя пишется по-разному. Хлоя, Хлои, Клоя. Интересно, как бы это сделала Мия? Разумеется, я не посмею спросить. Где Мия сталкивалась с этим именем? Может, это связано с малышкой Кэббидж Пэтч и Бэйбиленд? Открываю сайт. Удивительно, сколько в этом году кукол с цветом кожи кофе с молоком. Но не нахожу ни одного упоминания имени Хлоя. Возможно, так звали одноклассницу Мии. Ищу знаменитостей по имени Хлоя. Кэндис Берген и Оливия Ньютон-Джон назвали дочерей Хлоя. Также это настоящее имя писательницы Тони Моррисон, хотя сомневаюсь, что Мия во втором классе читала ее книгу «Возлюбленная». Нахожу Хлою Севиньи и Хлою Уэбб. Первая слишком молода, вторая слишком стара, чтобы привлечь внимание дочери в 8-летнем возрасте. Можно спросить у Мии, можно подняться по ступенькам и постучать в дверь ее спальни. Это сделает Джеймс. Он обязан докопаться до сути. Я сама желаю того же, но не хочу разрушать доверительные отношения с дочерью. Несколько лет назад я бы попросила помощи и совета у Джеймса, но не сейчас. Беру трубку телефона, набираю номер. Голос ответившего мне человека звучит дружелюбно. «Ева?» — произносит он, и я сразу успокаиваюсь. «Здравствуй, Гейб.